Глава 11. Цюрих. Маршрут Сарна. Федеративное Содружество. 4 февраля 3056 года. Дейра Лирс сняла стетоскоп и ласково взглянула на маленького мальчика. Тот сидел, болтая ногами, на коленях своей матери. Дейра посмотрела на женщину. «Думаю, Джимми скоро поправится. У него небольшая простуда, скорее всего, вызванная аллергией». Дейра повернулась к экрану компьютера, висящему на стене зала для общего осмотра пациентов. «В прошлом и позапрошлом годах у него уже были случаи аллергии. Вы никогда не замечали, что у него начинается насморк и текут слезы, когда он подходит к цветам?» Мать мальчика во время приема все время улыбалась чему-то. Она обняла своего сына и радостно проговорила. «Спасибо, доктор, большое спасибо!» Она снова обняла мальчика. В ответ Дейра тоже улыбнулась. Ей было ясно, что мать ничего не понимает из того, что она говорит. Подойдя к двери кабинета, она открыла ее и позвала. «Анна, подойди сюда на минутку». Показалась Анна Томпсон. «Вы звали меня, доктор?» «Помоги мне, пожалуйста. Скажи ей, — она показала на сидящую женщину, — что простуда у ее сына связана с аллергией на какие-то местные растения. Пусть скажет, какие цветы растут возле их дома». Анна кивнула, тряхнув кудряшками волос. «Хорошо, я спрошу ее об этом. А что еще?» «У мальчика ничего страшного, обычный насморк. Осложнений я не вижу. Но если ему вдруг станет хуже, пусть немедленно придет ко мне». Дейра вытащила из кармана рецептурный бланк и быстро написала на нем: «Антистамин 4 раза в день перед едой». «Если возможно», — добавила она, — «через пару недель все должно пройти, но если и после этого у него будет течь из носа, пусть приходит на прием. То же самое пить и в случае, если у него вдруг разболятся уши». Анна улыбнулась. «Я знаю». «Спасибо тебе», — Дейра слабо улыбнулась. Анна поморщилась и вывела женщину из кабинета. Дейра помахала им вслед и в изнеможении оперлась о косяк. От каждодневного стояния ноги у нее болели, а в глазах чувствовалась резь. У Дейры не было никаких сомнений, что и на нее действует какой-то запах, от которого местные жители постоянно чувствуют удушье. Но к общему недомоганию прибавлялась и хроническая усталость. «Вы плохо выглядите», — обернувшись, сказал Рик Брэдфорд, намыливая руки. «Хотя, впрочем, в дни, когда свирепствует чума духов, все выглядят не лучше». «Чума духов?» — Дейра удивленно подняла брови. Вытирая руки бумажным полотенцем, Брэдфорд кивнул. «У местных жителей есть довольно стройная теория существования, и духи занимают в ней особое место». «Ну, это я поняла по вашим предыдущим рассказам». Дейра положила стетоскоп в карман халата и тоже направилась к раковине. «С изнасилованиями мне понятно. А что же представляет собой чума духов?» «Джань-Джейн Дагуани атаковали грузовик, перевозивший боеприпасы и горючее на передовую патрульную базу. Сообщалось, что погибло 4 нападавших и 5 солдат. Мы тогда дежурили в ночную смену, и нам привезли 2 раненых. У них не было ничего особенного, так что мы их быстро подлатали, но я хотел сказать совсем не об этом. Цюры верят, что духи мужчин, умерших насильственной смертью, могут заново войти в любое живое тело, чтобы затем отомстить своим убийцам. Эти духи, как говорят местные жители, бродят по свету в поисках подходящего тела. Они очень сильные и могут лишить человека его души, если она окажется слабее духа. Духи входят в тело через любое отверстие и начинают борьбу с душой человека, и это вызывает в нем лихорадку». Дейра вымыла руки, локтем закрыла кран и сказала: «Сопли из носа, кашель, понос, сжение во время мочеиспускания, даже заражение от пореза – все можно списать насчет проникновения духа, так что ли?» Она вытерла руки бумажным полотенцем. «Совершенно верно», – Брэдфорд посмотрел на стену кабинета, где висело расписание приема Дейры, и вычеркнул из него недавнюю пациентку Дейры. «Цюры считают нас предельно бездуховными людьми, поэтому все, что с нами связано, противно им, но противно и духам. Вот они и приходят сюда в надежде изгнать дух нашим видом и видом нашей аппаратуры. В случае, если это не помогает, тогда за дело берется опытный изгнатель духов, экзорцист. Он священно действует над больным около 2,5 недель. «Как раз столько времени и нужно, чтобы все прошло», — вставила Дейра. Брэдфорд засмеялся. Да, как правило, это совпадение сбивает с толку научных мужей. Дейра пожал плечами. Я работала на полдюжине самых различных миров и всякого насмотрелась. Видела болезни, которые в одном месте вызывают панику, а в другом на них обращают меньше внимания, чем на легкую простуду. У меня были пациенты с аллергией на животных и растения, никогда не существовавшие на их планете. Приходилось также слышать и о местных способах лечения заболеваний, которые считаются бичом в мирах, отстоящих от них на сотню световых лет. Так что, может быть, Цюри и правы, кто знает. Дейра подошла к расписанию. «У меня на сегодня все, если только вы мне не подкинете кого-нибудь из своих болящих». «Да нет», — Рик тоже смотрел на расписание. «Бундау едва ли придет, Алан Коки находится на обследовании, так что вы полностью свободны. Идите, берите Дэвида и дайте нам с Кэрол уйти пораньше и подольше побыть дома. Нам все равно придется возвращаться сюда». «Спасибо, Рик».